Часть первая. Глава первая. Мы привыкли, что стены нерушимы. Что они защищают нас от любых ядовитых проявлений пустоши. Но так ли это на самом деле? Так ли они надежны, как нам кажется? За многие годы службы я все больше прихожу к мысли о том, что они лишь иллюзия. Громадная и величественная, бесспорно, но иллюзия. И, быть может, пустошь лишь ехидно посмеивается над нами, глядя на эту гладкую освещенную поверхность, и только ждет удобного момента, чтобы ее снести. Из доклада времен охоты. Засекречено. «Святые духи!» Резкий голос Тима и его болезненное шипение прозвучали в этой тишине слишком громко. Я недовольно покосилась на него, и парень небрежно пожал плечами, встречая мой взгляд. «Оно зажало мне палец», — с легкой улыбкой ответил он, и я покачала головой. «Неисправим». Крышка красного вытянутого автомата протяжно скрипнула, и Тима раздраженно глянул в его нутро. Плотные ряды пустых узких отсеков, черная крышка внизу, под которую изгнанник засунул руку. Что он хотел оттуда вытащить? Оставалось для меня загадкой. Как, скорее всего, и для него. «Скажи спасибо, что оно не ударило током тебя на месте», — пробурчала я. «Вдруг там было бы напряжение?» Мне с самого начала не понравилась эта идея, но Тима с его постоянной беспечностью даже не думал меня послушать. Покопаться в древней заржавелой машинке из прошлого казалось ему куда интереснее, чем бездельно ошиваться в округе. Я невольно хмыкнула. Вот что бывает, если изгнанников лишают свободы. Они сходят с ума от вынужденного бездействия. Горячий колючий ветер ударил по лицу, принося с собой россыпь жесткого песка и странные запахи. Металла и чего-то горького, сухого, чему мне так и не удалось подыскать название. Я пробежалась глазами по пустынной улице, по трескавшемуся бетону, старым зданиям с ржавыми остовами и разбитыми окнами, и дальше к бесцветному горизонту, за которым простиралась высохшая и безжизненная пустыня. Вот что следовало называть пустошью, а не наши зеленые и пышущие энергией леса. Рация на поясе Тимы хрипло забормотала. Мы оба замерли, прислушиваясь, но не смогли разобрать ни слова. Слишком большие помехи. «Похоже, сегодня опять будет буря», — тихо пробормотал парень, и я кивнула. Небо вдалеке выглядело тяжелым, неподъемным, и если постараться, можно было различить слабые желтоватые завихрения в воздухе. Здесь это случалось часто, даже слишком. Ветер снова с шелестом прокатился по тихой безлюдной улице, и я поежилась. Не от холода, нет. Дыхание воздуха было даже слишком горячим. А от неуютного ощущения чего-то чужого и словно подглядывающего я поморщилась. В этом месте это чувство не покидало меня почти никогда. В напряженной тишине послышались глухие шаги. Быстрые и легкие они стучали по теплому асфальту и приближались с каждым мгновением. Мы с Тимой одновременно глянули в сторону, и спустя несколько секунд из-за угла дома вылетела крепкая фигура Саши. Хвост ее длинных черных волос весело болтался по сторонам. Тонкая майка покрылась влажными пятнами, а лицо раскраснелось и блестело от пота. «Эй, малыш, ты решила загонять себя до смерти?» — со смешком крикнул ей Тима. «Не могу не понять твоего желания, но было бы довольно подло с твоей стороны не взять меня с собой». Саша снизила темп и постепенно начала замедляться. Ее шумное тяжелое дыхание нарушало повисшую тишь, и оттого казалось, что эта сама земля с трудом делает вдох и выдох. Она остановилась рядом, взмокшая и уставшая, и, оперев руки в боки, принялась медленно прохаживаться туда-сюда. «Надоело», — рвано произнесла Саша. «Не могу. Лучше уж подохнуть». Тима, понимающе хмыкнул, мягко притянул девушку к себе и чмокнул ее в висок. «Поберегись! Если опять потрёшь подошву ботинок, придется снова объясняться с Тессой». «Духи упаси!» Резко выдохнула она, и я не сдержала смешок. Рация снова затрещала и зашипела, заставляя нас напряженно замереть и прислушаться. «В стороне, обратно, по рядам». Это все, что нам удалось различить сквозь раздражающее ухо шум. «Надо бы вернуться. — тихо произнес Тима и вопросительно глянул на меня. «Скоро зажгут фонари». Я кивнула. «Идите, я догоню. Может, не будешь оставаться здесь одна?» — неуверенно спросила Саша и смешливо добавила. «Не хочу снова выслушивать нотации Двейна». Я слабо улыбнулась в ответ и повторила. «Идите, а с ним я сама разберусь». Они не стали спорить, хотя перед уходом и бросили на меня мрачные и беспокойные взгляды. Оставаться в одиночку здесь было запрещено, но разве меня это хоть когда-либо останавливало? Я дождалась, когда изгнанники скрылись за поворотом и медленно побрела в противоположную сторону. Подальше от жилищных отсеков и поближе к безжизненной пустыне. Ветер расходился. Колючий песок жалил лицо и скрипел на зубах. Но я все равно упорно двигалась дальше. Одна улица, другая, через узкий просвет между старых домов, из зияющих дыр, которых потянуло сыростью, темнотой и холодом. Я невольно вздрогнула и протиснулась быстрее. Мне всегда становилось не по себе рядом с ними. Вечерами внутри застывших и покинутых всеми зданий темнота собиралась быстрее, густела на замусоренных площадках и в глубоких подвалах и медленно, очень медленно, выползала на улицу. Я вырвалась на открытое пространство и вдохнула с облегчением. Темнота осталась позади. По крайней мере, одна из ее сущностей. На горизонте мелькнули первые слабые огоньки, и я поняла, что буря уже накрыла сторожевые посты. У меня оставалось не больше часа. Я быстро преодолела небольшую площадь и остановилась около ржавой деревянной вышки. Она была не очень высокой и считалась в городе довольно новой постройкой, несмотря на ее удручающий вид. Почему ее забросили, я не знала, но не упустила возможности сделать это место своим тайным убежищем. Подтягиваясь к первой перекладине, я невольно вспомнила свою жизнь в третьем, башню, на которую я забиралась едва ли не каждое утро. Может, я просто скучаю по прошлой жизни? В нос ударил тяжелый запах металла. На ладонях отпечатались рыжеватые следы. Я ловко вскарабкалась вверх по лестнице и выбралась на открытую площадку. Всю конструкцию чуть покачивала от порывистого ветра, но я все равно опустилась на пол и, осторожно подобравшись к краю, свесила ноги вниз. Прикрыла глаза и выдохнула. Здесь от чего-то все казалось иным. Впереди простиралась серая в вечернем свете земля, все в мелких трещинах и выбоинах. Тут и там, на несколько километров вокруг, валялись поломанные и искорёженные машины. Металлические прутья чего-то неизвестного и давно канувшего в безвестность, и, что самое главное, поблескивали в свете фонарей длинный язык железной тропы. Она была совсем старой, и ни один поезд уже не смог бы проехать по ней, и она рассекала пустыню как нож, как напоминание о другой потерянной нами жизни. На лицо мне упало желтоватое пятно, и я открыла глаза. Теперь фонари зажгли и на соседних зданиях. Ворон будет недоволен, что я не вернулась до того, как зажгли свет. Я прищурилась, разглядывая луч света, и отвернулась. Никто больше не будет командовать мной. Никогда. «Решила ночевать на открытом воздухе?» Раздалось за спиной, и я криво ухмыльнулась. «Но, может быть, не совсем никто. Как ты меня нашел? Тихо отозвалась я, нисколько, впрочем, не удивившись его появлению. «Я найду тебя везде и всегда. Ты разве не знала?» Хмыкнул Двейн, и площадка чуть задребезжала, когда он ступил на нее с лестницы. Чуть уловимое движение позади, и вот он уже опускается рядом, также бесстрашно свешивая ноги вниз. «Неплохой вид». Я покосилась на его профиль, казавшийся чуть размытым и мягким в маслянистом свете фонарей. Двейн глядел прямо, чуть прищурившись и с любопытством рассматривая округу. Он повернулся, почувствовав мой взгляд, и молча поглядел на меня в ответ. «Мы можем остаться здесь, если хочешь», — тихо произнес старший. «Под бурей?» — усмехнулась я и покачала головой. «Ты же знаешь, я говорил не об этом». Я отвернулась и снова уставилась на горизонт. «Почему приходится постоянно принимать такие сложные решения?» Уже не в первый раз за последнее время мне начинало казаться, что упорядоченная жизнь в городах не так уж и плоха. «Нет», — наконец отозвалась я и сама едва услышала свой голос. «Еще немного, и Саша уморит себя тренировками, а Тима убьет какая-нибудь старая рухлядь. Я уж молчу про Шон и мисс. Двейн хмыкнул. Думаю, их проблемы связаны немного с другим. Я улыбнулась. Но здесь у них слишком много свободного времени, чтобы цепляться друг к другу. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Конструкция под нами слабо застонала, и легкий укол испуга все-таки заставил меня отползти подальше от края. Двейн перехватил мою ладонь и наклонился ниже. «Ты же знаешь, что меня беспокоит на самом деле», — прошептал старший, и глаза его с беспокойством обижали мое лицо. «Если понадобится, я могу поставить изгнанников на место. Но он...» Двейн на мгновение зажмурился, словно пытаясь побороть гнев. Или же страх. «Я не знаю, чего от него ждать. Я вообще не понимаю, почему он держит нас здесь. И какие у него планы? Я вообще...» Я приложила палец к его губам, заставляя замолчать. Все это мне было известно и само, и очередное напоминание лишь вызывало новую волну тревоги. «Тебе не нужно пытаться убедить меня», — прошептала я. «Мы здесь не останемся. Обещаю. Дай мне только еще 3 дня. Я хочу поговорить с ним». Двейн недовольно засопел, и я добавила быстрее, чем он успел бы возразить. «Он не переубедит меня. Что бы он ни сказал, я просто хочу понять». «Что именно?» — выпалил старший, и я почувствовала, как напряглись его мышцы. «Он не расскажет тебе ничего. Иначе сделал бы это уже давно». «Знаю, но... просто дай мне это сделать, пожалуйста». Он устало покачал головой, прекрасно понимая, что у меня нет для него ответов. Я и сама не знала, о чем собиралась поговорить с ним. Но уйти, а точнее сбежать, не сделав этого, казалось неправильным. «Он поймет, что мы задумали». В последней и совершенно бесполезной попытке отговорить меня произнес Двейн. «Не думаю, что это такой уж секрет. Все вокруг знают, как изгнанникам хочется вернуться в рейты. Должно быть, ворон уже предупредил все посты». Двейн раздраженно выдохнул, понимая, что я права, и отвернулся. Мы немного помолчали. Он разглядывал серую пустыню, я рассматривала его профиль, запоминая каждую деталь. Возможно, это было лишь влиянием всех последних дней, но мне отчего-то хотелось всматриваться во все окружающее. В людей, которые мне дороги, как будто в один миг они могут просто взять и рассыпаться на моих глазах горсткой песка. Я едва ли не видела воочию, как черты Двейна размываются и рассеиваются, превращаясь в мириады неуловимых золотистых песчинок. Он резко посмотрел на меня, и я вздрогнула. Наваждение исчезло, словно вырывая меня из сна. Тусклый свет фонарей в его глазах загорелся ярче, словно расплавленное солнце в морской синеве. Он наклонился и нежно коснулся моих губ. Поцелуй был легким, бережным, словно и его преследовали те же мысли о горстках песка, в которые можем превратиться мы оба. «Это не твоя вина», — прошептал он, чуть отстранившись, и я недовольно поджала губы. «Но почему сейчас?» «Я знаю, что тебе не нравится эта тема, но нельзя же просто вариться в собственной голове». Я тяжело вздохнула и отвела глаза. «Тут не о чем говорить», — упрямо произнесла я. «Сделанного не изменить». В голове тут же всплыл трескучий звук пламени, а следы ожогов под повязками на руках начали раздражающе зудеть. Опять. Я и не заметила, как начала судорожно тереть руки, пока старший не перехватил мои ладони и сжал их в своих. «Яд, который отравил тебя». «Перестань!» Выпалила я резче, чем собиралась. Эту тему мы начинали уже в который раз и никогда еще не продвигались дальше этого момента. «Дело не в яде, а в том, что я сделала сама. Я помню свои мысли. Я помню то, что мне показали. И это я сама сожгла эту проклятую корягу. Это я уничтожила пустошь и убила свою мать». Последние слова вылетели судорожным криком. Я вырвала руки из ладони Двейна и, оперевшись локтями о ноги, спрятала в них лицо. Зарылась в собственные волосы, как будто это могло помочь мне удержаться. Я не плакала. Ни разу с того самого дня. И больше не повторяла эту историю. Быть может, отец тоже был в той дурацкой коряге, но я, по-видимому, уже никогда об этом не узнаю. «Лис!» — мягко и тихо позвал меня старший, но я гневно зыркнула на него и выпалила. «Не заставляй меня снова думать об этом!» Я заметила, как он напряженно прикусил губу, и как желваки перекатились по его скулам, но он кивнул и ответил только: «Хорошо, как ты скажешь». Я почувствовала, как внутри закипает раздражение, и сделала глубокий успокаивающий вдох. Мне этого не хотелось. Не хотелось вспоминать, не хотелось всех этих дурацких успокаивающих слов и обеспокоенных взглядов. Но в то же время я испытывала ничем необъяснимую жажду к этим вопросам. К этим разговорам, которые начинал Двейн, пусть и всегда обрубал их на корню. Возможно, он догадывался, что мне это необходимо, и пробовал снова и снова, позволяя нам обоим испытывать бесконечную боль. Ладно. Я выпрямилась, хватая его за руку и переплетая наши пальцы. Нам и правда пора идти. Буря идет слишком быстро. Старший кивнул, и мы молча спустились на землю. Потом также в полной тишине пробрались сквозь узкий и уже сиренево-темный просвет между домами, спешно преодолели пустынные улицы и устремились к яркому пересвету фонарей, горевших на крыше жилых корпусов. Когда мы добрались до нашего отсека, часовой уже беспокойно прохаживался рядом с входной дверью и поглядывал на часы. Завидев нас, он скорчил недовольную гримасу и уже собирался покрыть нас привычной для местных стражей отборной руганью, но Двейн опередил его. «Заткнись и открой нам дверь. Не рот песком прополощет». Страж хмыкнул и криво улыбнулся. Реакция, к которой мне до сих пор сложно было привыкнуть. Казалось, что стражи здесь понимают только язык грубостей. Он что-то рявкнул в шипящую рацию, и дверь с той стороны протяжно загудела. Металл скрипнул, открывая нам темный проем, и мы быстро скользнули внутрь. Стражник вошел следом, и дверь захлопнулась, оставляя нас закупоренными в этой душной железной коробке. Здесь было шумно. Народ толпился в комнатах и на лестницах, громко переговариваясь и распевая кислую забродившую грису. Я тут же свернула в левый коридор к маленькой неприметной лесенке, ведущий на второй этаж, и шумно застучала по металлическим ступеням. Нагретое за целый день здание пыхало жаром, в воздухе висел густой запах пота и алкоголя, поднимая к горлу тошноту. Мое раздражение росло. Я летела вверх все быстрее и быстрее, стараясь как можно скорее оказаться подальше от всех этих голосов и взглядов, устремленных мне вслед. Все они, конечно, знали, кто я такая и что я сделала. Знали еще, когда я даже не подозревала о существовании этого места. И это злило меня еще больше. Заставляло думать о том, что все мои действия были частью чужого плана. И я лишь послушно выполнила свою роль. И древо. Было ли это моим настоящим решением, или все-таки нет? Этот главный вопрос изъедал меня изнутри. Но это также был главный вопрос, на который я боялась услышать ответ. Последнее, что я помнила перед тем, как мир подернулся темнотой — пламя. Горячее, обжигающее и вездесущее. Оно казалось всем, из чего состоит мир. Поэтому, когда яркие блики прорвались сквозь мои закрытые веки, я даже не удивилась. Все верно, все правильно. Вокруг огонь. Но потом я поняла, что блики слишком слабые и далекие, что они холодно мерцают где-то над головой, и усомнилась. Я заморгала, осознавая вдруг, что дышу медленно и шумно, даже как-то неестественно. Что под спиной смялась какая-то ткань, а кожа на руках отзывается горячей болью. На мгновение меня захлестнул ужас. Вспомнилось пробуждение в 9-м лекаре, хватающей меня за конечности, и, конечно же, ранка. Я судорожно задышала, задергалась, хватаясь за дыхательную маску на своем лице, и попыталась встать. «Эй, тише!» Я повернулась на голос, и тело тут же расслабленно рухнуло обратно. Двейн. Он сидел совсем рядом. Всклокоченный, с грязными полосами на лице и белыми повязками на теле вместо футболки. За его спиной маячила любопытная мордашка Джоан. Она привычно ухмыльнулась мне и помахала рукой. Секунду спустя ее место заняла Венди и с тревожным выражением склонилась надо мной. «Лиса?» — выдохнула она. «Слава духам!» За ней подтянулись и другие изгнанники, задавая одинаковые вопросы и прицельно разглядывая меня с ног до головы. «Не напирайте!» — раздраженно произнес Двейн. «Дайте ей прийти в себя!» Они послушались, но только на секунду. Я мысленно усмехнулась и оглядела глазами комнату. Странное место. Вытянутое темное пространство с низким потолком, длинной скамьей вдоль противоположной стены, и гудением, мерным и вибрирующим, словно под нами работал гигантский механизм. Я потянулась к маске на своем лице, но старший задержал мне руки. «Ей уже можно снять это?» — спросил он, глядя вперед за мою голову, куда я не могла посмотреть. «Думаю, да», — ответил голос, и я тут же одернулась. «Ворон. Это голос ворона. Откуда он тут взялся?» Старший мягко стянул с меня маску и помог стащить резинку с затылка. Дышать стало чуточку легче, и я тут же выпалила. «Где мы?» Голос прозвучал хрипло, каркающе, и я тут же поперхнулась, ощутив ужасающую сухость во рту. «Сейчас!» — крикнула Венди и суетливо метнулась куда-то в сторону. Через мгновение мне уже подносили стакан с водой. «Ты даже не представляешь, где мы, Лис!» — выпалила Джон, не дожидаясь, когда я допью. «А ну шиш!» — прикрикнул Двейн, но восторг ее был таким сильным, что казалось, она вот-вот лопнет, если не продолжит говорить. Что она незамедлительно и сделала. «Мы летим, Лис! Прямо летим, как в древности! Эту штуку притащил ворон. Смешно, правда? Эту штуку тоже тогда надо называть вороном. Она же летает. Ты потом посмотришь, какая она громадная». «Хватит, Джоан!» «А и она еще почти не гудит, как она гудела раньше. Ты, как всегда, все проспала, Лис. И, кстати, хорошо, что вы бросили нас в этой дыре. Хоть какая-то польза. Без нас ворон бы ни за что вас не нашел». «Притормози, Джоан!» «Он, конечно, та еще скряга, но если бы Шира с Яной не влезли, я бы заработала нам на жизнь. Знания вообще-то дорогого стоят». Она блеснула глазами мне за спину. «А еще этот!» Она вдруг кивнула в сторону Ли. «Тоже мне помощничек. Я сказала ему заткнуться и не влезать, но он со своими моральными принципами...» Она закатила глаза. «Двейн, ты так всех испортишь!» «Это лучше бы тебе сейчас заткнуться». Тут же огрызнулся Ли, и оба они сразу получили по легкому подзатыльнику от Шона. «Примолкните-ка вы оба!» Под недовольное шипение бросил он, и мисс рядом с ним покачала головой. «Никаких детей в походе. Никогда». Сбивчивая речь Джоана чего-то нисколько меня не обеспокоила. По крайней мере, не сразу. Ни ее слова о том, что мы летим, ни ее упоминание ворона. Словно бы все это происходило с кем-то другим и не касалось меня вовсе. Я улыбнулась. Мне нравилась эта привычная резкость девчонки, ее склоки с Ли и недовольное бормотание мисс. Все казалось правильным, естественным и ужасающе уютным. «Алиса!» Тихо позвал меня Двейн, и я вдруг поняла, что уже несколько секунд молча пялись в пространство. Я вздрогнула и повернулась на старшего. «Где ты так перепачкался?» Услышал я свой голос, словно со стороны, и Тима смешливо фыркнул. «Что ж ты, Двейн?» — весело воскликнул он. «Не подготовился ко встрече со своей девушкой?» «Помолчи», — огрызнулся через плечо старший. Для безобидной шутки его реакция мне показалась слишком резкой, и я нахмурилась. Что-то не так. Очень сильно не так. «Где мы?» — повторила я, оглядывая помещение уже более внимательно. Тени в дальнем уголке подернулись, и на тусклый свет вышел ворон. Вычищенная черная форма, золотая звездочка на плече, обозначение которой я не знала, и длинные волосы, убранные в хвост. Такого холеного вида я у него еще не замечала. «Мы летим в безопасное место», — произнес он, заставляя всех вокруг напряженно притихнуть. Изгнанники смотрели на него с опаской и даже какой-то неприязнью. Даже те, кто долгое время шел с ним через весь остров. Только Джоан, как обычно, была совершенно довольна жизнью. «Мы что?» — переспросила я, вдруг с особой отчетливостью ощущая под нами монотонную вибрацию. «Сама посмотри», — предложил он и кивком указал себе за спину. Я неуверенно поднялась, хватаясь за руку Двейна, и, не спуская недоверчивого взгляда со стража, побрела вперед. Раздался легкий толчок, я пошатнулась и едва не повалилась на старшего. «Поторопись», — без тени эмоций в голосе произнес ворон. «Мы приближаемся, здесь будет чаще трясти». С губ едва не сорвалось раздраженное, да я едва переставляю ноги, как нас снова тряхнуло. И на этот раз гораздо сильнее. «Может...» — начал было Двейн, но я упрямо покачала головой. «Если мы и впрямь летим, что казалось невозможным даже в мыслях, то я хочу на это посмотреть. Узкая темная дверь за фигурой ворона отъехала в сторону сама собой, и в глаза нам ударил серый, но яркий дневной свет. Я сощурилась и приложила ладонь к глазам. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы привыкнуть и, наконец-то, разглядеть маленькую кабинку с двумя креслами, в которых молча сидели двое мужчин, и длинную панель перед ними с множеством одинаковых кнопок. А еще толстое стекло, за которым с невероятной скоростью неслись темно-зеленые пятна леса и коричневатые заплатки каких-то земель. У меня тут же закружилась голова и сбилось дыхание. Мне показалось, что я парю в воздухе и вот-вот рухну вниз. Это просто невозможно. Конечно, я знала о том, что многие столетия назад люди вполне спокойно рассекали небо. Но увидеть это воочию, почувствовать это, оказалось пугающе. «Круто, правда?» Джоан подлезла мне под руку с довольной ухмылкой, разглядывая пейзажи за окном. «До этого мы летели чуть повыше, но так тоже ничего». Я бездумно кивнула и медленно обернулась на ворона. «Откуда у тебя это?» — хрипло спросила я, но страж ответил только пристальным молчаливым взглядом. А потом вдруг поднял глаза за окно кабинки. «Держитесь, сейчас ударит!» Хватка Двейна на моей талии сделалась крепче. Я же машинально ухватила Джоан и свободной рукой вцепилась за поручень в стене, а потом посмотрела вдаль. Привычная паническая дрожь пробежала по всему моему телу, и я невольно прижалась поближе к старшему. «Вот дерьмо!» — пробормотал он и больше не нашел слов. Перед нами поднималась плотная стена тьмы. Широкая, высокая, протянувшаяся во все стороны на многие километры. Она подрагивала и клубилась, словно жила сама по себе, как и бывало при встрече с князем. Вот только никогда еще его тьма не расползалась в таких масштабах. Наша машина летела прямиком в нее, и ни пилота, ни ворон не выказывали и капли беспокойства. Словно все происходило так, как и должно быть. «Сбавь скорость», — велел один из них. «Есть сбавить скорость». Машина загудела, и стена черноты стала приближаться гораздо медленнее. «Входим в слепую зону. Принято», — прошипело откуда-то изнутри панели. Машину затрясло, так что нам пришлось крепче ухватиться за поручни. Тьма приближалась, заслоняя с собой свет и вползая в кабину длинными тенями. На поверхность черноты упали два желтоватых луча, и я поняла, что это зажглись фары. Или что бывает у этих штук? 10 секунд до входа», — произнес один из мужчин и начал обратный отсчет. 9, 8, 7, 6. Его голос звучал для меня все тише. Оглушающий гул заполнял все пространство. Машина лихорадочно дрожала, так что казалось, что ее сейчас разнесет на куски. А я все глядела и глядела на эту стену тьмы и никак не могла понять, почему мы не разворачиваемся и не пытаемся спастись. Меня и Джон князь, скорее всего, не тронет, но остальные. По лбу у меня стекала горячая капелька пота. Черная стена нависала над нами, позволяя рассмотреть ее дымчатую колеблющуюся вуаль. «Один!» — грохот. И машину резко бросило вниз, так что мы все с криками и руганью повалились на пол. Непроглядная темнота заполонила все вокруг, так что и рук своих нельзя было разглядеть. Не то, что двигаться дальше на какой-то летящей в воздухе штуковине. «Чуть сбавь обороты и держи курс», — произнес совершенно спокойный голос. Машина выровнялась и плавно полетела вперед. Она дрожала и гудела, но больше не падала вниз. «Отлично, поддерживай скорость. До выхода из зоны 5 минут». Дребезжание и гул мешали думать, но я с ужасом вглядывалась в окружавшую нас темноту, ожидая увидеть князя прямо здесь. «Выдохни, Лис!» — раздался тихий голос Джоан. «Его тут нет. Это даже не он». «В каком смысле?» — глухо спросил Двейн, и я почувствовала, как его напряженное тело чуть расслабляется. «Не знаю», — беспечно отозвалась девочка. «Просто это не он, и все. Это не та тьма. Не совсем. Да что вы ко мне прицепились вообще? Спрашивайте лучше ворона. Это он нас сюда притащил». «Где?» — начал было старший, но я не дала ему договорить. «На кого ты работаешь, ворон?» — выкрикнула я, стараясь перекрыть шум, а в ответ — молчание. «Говори, на кого ты работаешь?» — повторила я, и легкие панические нотки проскользнули в моем голосе. «Тише, Лис», — — шепнул Двейн мне на ухо. «Он уже все рассказал. У меня еще много к нему вопросов, но на твой я ответить могу». Он чуть вздохнул, словно собираясь сообщить мне какую-то отвратительную новость. Его глаза в темноте блеснули. «Он работает на князя, Лис. И он командир Сарасеров». Я ошарашенно уставилась на старшего, хотя видеть этого он и не мог. Я открыла и закрыла рот, ощущая, как бешено учащается пульс. И как во мне нарастает оглушающая смесь страха и ярости. В ушах зазвенело, и машина здесь была совершенно ни при чем. Мне вдруг показалось, что меня одурачили. Все это время я считала, что князь живет сам по себе. Одинокий изгой посреди пустоши, которого все боятся. Я не могла даже предположить, что кто-то может на него работать. Может быть, это делала и я, и просто не знала об этом. Нас снова тряхнуло, и в темной завесе мелькнул свет. Один резкий рывок, снова дрожь в обшивке металла, и мы вырвались из плотного кокона черноты. Свет залил кабинку, и когда я смогла немного привыкнуть к нему, то разглядела за стеклом строй высоких сторожевых вышек и серое полотно пустыни, проплывающее внизу.